Следующие полтора часа Зик рассказывал, как обустроена база и главное, как организована ее защита. Получался настоящий укрепрайн, но вместе с ним были шансы добраться в самое сердце базы без потерь. Сама идея уничтожения контейнеров с мозгами была неестественная для него. Диксу пришлось в процессе разговора несколько раз усиливать свое воздействие на его сознание. Все-таки мозги предназначались самкам зиургов, без них шансы на удачное вынашивание яйца было весьма низкие. С одной стороны, Декс и Фиск собирались обречь неизвестное количество самок зиургов на рождение мертвых яиц, но с другой стороны зиурги были врагами и жалеть их не стоило. Хотя у Фиска и мелькнули мысли, чтобы он сам решил сделать в такой ситуации, будучи зиургом. И он признавал, что порабощение планет было очень даже неплохим вариантом. Но он не зиург, он человек. Самое интересное было в том, что еще 500 лет назад мясо разумных не требовалось зиургам для полноценного продолжения рода. Им вполне хватало и мяса животных. Но потом по всем их планетам прокатилась непонятная эпидемия, и единственный способ добиться рождения новых зиургов было употребление мяса разумных. Сам Зик не застал те далекие времена, но вот его отец, погибший, когда Зигу было всего несколько десятков лет, рассказывал о том времени как о расцвете их цивилизации. Смешно говорить, но высшая каста зиургов в те времена даже начали заниматься искусством, что для стопроцентных хищников было почти невозможно. Но после эпидемии все их силы были брошены именно на поиски способа продолжения рода, и кроме как поедания мяса разумных никаких способов со стопроцентным исходом так и не было найдено. Хотя Зигзаур признавал, что едва они обнаружили этот способ, поиски других просто-напросто не велись. Им хватало и этого. Было интересно послушать о том, как они начали войну в отдаленном секторе космоса с другими видами, и если вначале им удавалось побеждать, то потом началась череда неприятностей, и они потеряли почти все свои планеты. Сбежав в другой сектор космоса, они обнаружили слабых человеков и посчитали, что это божественное явление. Тогда и произошла первая попытка войны с людьми, но злые старшие виды прогнали их вновь. И вот тогда их вид и встретил архов. Те не были полноценно разумными индивидуально, но цели у них были одни. Лидеры зиургов наладили контакт с королевами архов, после чего и началась подготовка к полномасштабному вторжению. Когда было уже далеко за полночь, Декс решил отправиться отдыхать. На рассвете планировалось отправиться на базу зиургов и все там уничтожить. И лучше перед такой операцией хорошенько отдохнуть и набраться сил. Железяка все это время не вмешивался в разговор, хотя и отправлял им гневные сообщения на нейросеть, что врагов надо уничтожать, а не переманивать на свою сторону. К счастью, и он вполне понимал, что работа с Зигом может принести гораздо больше пользы. Глава 13. «Нет, забудь. Это слишком опасно», — произнес Декс, вмешиваясь в разговор Фиска и Зига. До этого он просто слушал их перепалку и пытался найти хоть какой-то смысл в предложении Фиска. Он был, но это было слишком опасно даже для него, и рисковать своей жизнью он не собирался. «Но почему?» — с возмущением воскликнул Фиск. «Это могло бы поставить вообще конец в этой сраной войне. Одна операция и все». Непроизвольно начал давить ментально Фиск. И если на Декса это не действовало, то вот Зиг стал тяжело дышать. «Успокойся, ты сейчас вообще его задавишь», — обрубил возмущение парня, сполотнаправленно придавив уже самого Фиска. Это подействовало почти сразу. Выступающие бисеринки пота на лбу парня говорили о том, что его проняло. «Хорошо, я спокоен», — сделал пару глубоких вдохов и выдохов Фиск. «Но это шанс, ты должен признать. Там на станции сидит едва ли не половина командования войск вторжения». Фиск в который раз за последние полчаса пытался убедить в своей идее. «В твоих словах есть смысл, но ты действительно хочешь рискнуть собой? Тебе ведь и перерождение не поможет, если что-то сорвется. Там сидит тысячелетняя королева. Она просто не позволит тебе покинуть тело в случае смерти. Раз и все, ты мертв навсегда», — твердо произнес Спалот. «Или ты предлагаешь мне это сделать? Так я напомню тебе, что я хочу жить, и в отличие тебя у меня шансов на перерождение нет вообще. Лично я оцениваю шансы на то, что удастся незаметно проникнуть на станцию под носом королевы, которая в несколько раз сильнее меня, близкие к одной стотысячной, и это у меня. Тебя раскроют еще на подлете. Да, Зик может туда попасть, но я дам руку на отсечение, что стоит ему переступить порог станции, и его сразу раскроют. Такие твари, как она, полные параноики, они считывают мысли у всех существ, окружающих их». «Он правду говорит», — произнес Зик. «Она контролирует всех. Разритур с ней не раз ругался, что та лезет к нам, его подчиненным, в голову, но ей все равно. Лишь Разритур защищен от нее при помощи древних артефактов. «Хорошо, но это был бы шанс», — произнес Фиск с неудовольствием. Собой он рисковать не хотел, вообще он хотел отправить одного Зига на станцию, но если королева действительно столь сильна, то оружие, которое он сможет протащить с собой, не хватит для ее убийства. Тогда действуем по плану, или появились какие-то новые идеи? Нет, не появилось, выводим из строя биореакторы. Зигзаур, это точно будет похоже на несчастный случай, переспросил уже в который раз у Зиурга Сополот. Сейчас из-за нехватки специалистов выращивания реакторов доверили недавно закончившим с Халириум инженерам. Можно точно на них свалить все, произнес Зиг. Конечно, взрыва как у ваших реакторов не будет, но все в радиусе пары километров исчезнет вспышки плазмы. После слов Зиурга Декс немного успокоился, он все еще переживал. Шанс, что Таурскин смог его обмануть, был очень мал, но он был. Поэтому Декс и слегка нервничал. Перед посадкой он собирался активировать холодный разум, а пока, пользуясь своим состоянием психики, пытался найти недочеты в плане. По плану они на носителе должны прибыть на базу через 40 минут. Еще около часа уйдет на оформление груза, который они привезут. И вот потом начнется то, ради чего они все запланировали. Зиг отправится на инспекцию базы, отвлекая на себя высшее руководство базы. А вот задача Декса будет заразить один из реакторов нанитами со специальными настройками, которые разработал Декс, ориентируясь на знания Таурскина. Эти наниты должны в теории остаться незамеченными системой безопасности, и потом, после того, как они покинут базу и окажутся на безопасном расстоянии, наниты должны будут спровоцировать выброс плазмы из реактора, а та в свою очередь подорвет и остальные реакторы. Но это все в теории, как оно будет на самом деле, никто не имел малейшего понятия. Так что волнение было понятным. Во время полета Фиск начал расспрашивать Зига насчет мест, к которым у него есть доступ, и вот тогда он и узнал о станции, которую получили путем сращивания гигантского улья архов и большого носителя зиургов. И практически сразу Фиск загорелся идеей уничтожить большую часть высшего командования флотом вторжения в системе. Но как это осуществить, было непонятно. Слишком это было трудновыполнимо. «Минута», — произнес Железяка. Декс за прошедшее время смог собрать из запчастей флайеров переходник для управления носителем, и теперь им мог управлять Искин, что сразу освободило Декса от сложного процесса. «Готовимся», — произнес Декс. После этих слов он исчез во всех известных Фиску спектров. Больше Декса не было видно ни оптически, ни в тепловом или другом спектре, ни псионически. Вообще, перед парнем было пустое место. «Да он в одиночку может всех вырезать», — присвистнул Зиг. В его исполнении это было мало похоже на свист, скорее на шипение змеи, готовящейся к атаке. Сразу после посадки Зигзаур покинул борт корабля в одиночку. Фиск не мог похвастаться столь качественной маскировкой, и было принято решение, что он остается на корабле и будет резервом на тот случай, если дело пойдет не по плану. Стоило Зигу покинуть борт носителя, как к нему подскочило пару рядовых зиургов и, поклонившись, начали расспрашивать о чем-то. К сожалению, до Фиска голоса не доходили, и ему пришлось довольствоваться лишь изображением. Отдав приказы, Зиг направился внутрь базы. К задней части корабля подошел погрузчик. Фиск с удивлением рассматривал его. Ему стоило уже привыкнуть, что зиурги используют биотехнологии, но каждый раз едва он видит что-то новенькое, и он удивляется. В этот раз это был погрузчик, похожий на кентавра. Только вместо груди у него было с десяток щупалец, и управлял этим погрузчиком обычный зиург, находящийся в паре метров от него. После раскрытия сфинктера в задней части корабля, до сих пор Фиск улыбался, когда так называл люк в трюме, погрузчик ловко заскочил внутрь и вытащил оттуда оба грузовых флайера, после чего, держа их в щупальцах, направился вглубь базы. Было сюрреалистично наблюдать, как 15-метровые флайеры тащит поднятыми над полом букашка, которая и 3 метров в длину не имеет. Подъем тяжести, кстати, осуществлялся не столько за счет силы щупалец, сколько за счет биоантигравитации в самих щупальцах. Гравитационные искажения вокруг них Фиск смог зафиксировать даже через корпус носителя, настолько мощными они были. И если Фиску только и оставалось, что просто сидеть и ждать, когда вернутся Декс с Зигом, то вот Сполот наоборот был занят. Главное было незаметно проникнуть в реакторный блок базы, но сделать это было не так уж и просто. Он, конечно, мог просто силой пройти сквозь базу и добраться к реакторам, но в таком случае были весьма большие шансы на то, что к базе с орбиты будет сброшено подкрепление, и не факт, что он сможет с ним справиться. Поэтому действия Дикса были весьма осторожными. Он, оставаясь невидимым, дождался Зюрга, управляющего погрузчиком. После этого осторожно проник к нему в сознание и выяснил более точный маршрут к реакторам. Помимо этого он заложил в голову Зюрга мысль, что было бы неплохо после разгрузки отправиться в казарму отдохнуть. Именно в казармах Декс хотел найти кого-то, кто имеет доступ к реакторам, и уже вместе с ним пробраться туда. Но пока Диксу пришлось следовать за Зюргом, оператором погрузчика. Тот отнес оба флайера на стоянку рядом с большими металлическими воротами, причем ворота были явно созданы не ими, а людьми. Стоило ему опустить оба флайера на стоянку, как небольшая дверь в воротах была открыта, и оттуда подбежало к флайерам два десятка обычных зюргов. Вот они и стали разгружать их, доставая контейнеры с мозгами и зернами из них. В голове оператора Декс заметил мысль, что в этот раз прибыло очень мало груза. Обычно было раза в 4-5 больше, но задавать вопросы или вообще кому-либо об этом говорить он не собирался. Зигзаур отличался очень резким нравом. В прошлый раз при доставке было повреждено с десяток контейнеров, о чем и сообщил прошлый оператор руководству базы. А те уже задали вопрос самому Зигу, тот ответил, но потом нашел беднягу оператора и разорвал его на две части голыми руками, приговаривая, что со всеми проблемами надо было обращаться к нему. Так что текущий оператор спешно отогнал от себя мысли сообщить руководству о том, что что-то не так с грузом. Он хотел еще жить, ему было всего 4 десятка лет, что по меркам обычных зюргов было около трети жизни. Именно этот зюрг надеялся дослужиться до главы технического отдела на крупном корабле лет через 10 и получить разрешение пройти мутацию для перехода в другую касту. С повышением касты росла и отпущенная продолжительность в жизни. Декс внутри себя даже пожалел парня, что не суждено сбыться его планом. Сегодня он погибнет, как и все, кто находился на базе. Решив удовлетворить свой интерес, Декс считал из памяти одного из зюргов, разгружающих флайер, что находится там за воротами. В тот же момент первые ростки симпатии к зюргам были выкорчеваны из сознания. Там за воротами находился склад длиной более 500 метров, высотой в 3 десятка метров и шириной в сотню, и больше 2/3 склада занимали полки, на которых стояли крупные контейнеры, заполненные теми контейнерами с мозгами. Даже простейшие подсчеты показали, что там за воротами находятся мозги больше 200 тысяч человек, а ведь может быть тут таких складов и не один. Только сейчас Декс осознал полностью слова Зига о том, что должен прибыть караван за мозгами, не один корабль, а целый караван. Решив проверить догадку, Декс прошерстил глубже в памяти оператора погрузчика и выяснил, что только он знает о 10 подобных складах тут на базе, но он имеет доступ едва к третьей базе. Что происходит в остальных частях, он не имеет ни малейшего понятия. Новость о количестве переработанных людей лишь подогрела ненависть к зюргам. Получалось, что перерабатывать людей начали они сразу после вторжения. Вначале Декс думал, что они решили использовать хотя бы мозги вместо целых тел в связи с формером, но это оказалось не так. Наконец-то разгрузка была закончена, и оператор вновь подхватил флайер и потащил их в соседнее помещение, в котором их должны были переработать специальные микроорганизмы, чтобы в итоге использовать металл для выращивания техники, которая требует металла. Перерабатывали причем микроорганизмы с 90% эффективностью. Технологиям утилизации Содружества было далеко до такого уровня переработки техногенных отходов. Но Дикса это сейчас не интересовало совершенно. Он хотел побыстрее добраться к реактору и выполнить задачу. Наконец-то оператор направился спать в казарму после того, как передал сменщику погрузчик. Казарма находилась почти на 100-метровой глубине в бывшей шахте. Что тут добывали ранее, Декс не знал. Но это и не важно. Сейчас в этой шахте зюрги сделали свою базу. В казарме было не больше 30 зюргов, хотя рассчитана она была на несколько сотен. Из головы оператора Спалат знал, что большая часть работников сейчас были на рабочих местах. Была еще вторая казарма с солдатами, но таких, как он, туда не пускали. Диксу пришлось считать поверхностные мысли двух десятков зюргов, прежде чем он нашел того, кого надо. Это был помощник инженеров, обслуживающих энергоустановки на базе, и у него был доступ к реакторам. Проблема была в том, что его смена будет лишь через 8 часов, и его появление вне графика будет очень подозрительной. Хорошенько обдумав ситуацию, Спалат принял решение не ждать. Вместо этого он приблизился к спящему зюргу и начал устанавливать ментальные закладки, маскируя их под естественные, которые создает каждый разумный просто в процессе жизни. Теперь Асра, когда отправится на смену, прихватит с собой инъектор с нанитами, который спрячет у себя в теле, и уже на во время работы сделает инъекцию, При этом Зюрк даже не будет осознавать того, что он делает. Столь грубые ментальные закладки почти гарантированно травмировали сознание, но Декс не собирался беречь Зюрга, тем более тот все равно умрет после взрыва реактора. Больше делать на базе Дексу было нечего, и он, выбрав очередного Зюрга, который имел доступ в ангар, отправился с ним в обратный путь. Вся операция заняла около полутора часов. К этому моменту Зик уже должен был закончить с оформлением документов и заняться инспекцией базы. А значит, можно было и не спешить. Инспекция все равно затянется на несколько часов точно. Вот только и задерживаться Декс не хотел. Так или иначе, в сознании всех зюргов были мысли о том, чтобы полакомиться человеческой плотью. Она, оказывается, и на обычных зюргов действует положительно, увеличивает физические силы на некоторое время, увеличивает скорость мышления. Из памяти одного из зюргов, встреченных по пути, Декс узнал, что ходит легенда, как один из биотехников смог съесть мозг сильного псионографа во время прошлой войны. И этого хватило для того, чтобы мутировать естественным путем. Причем проскочил он сразу две касты. По легенде, этот бывший биотехник теперь возглавлял исследовательский институт на родине. Вот только сколько правды в этом было, сам Зюрк не знал. Но он бы не отказался повторить легенду только уже с самим собой. Вообще, почти вся современная культура обычных зюргов была сформирована вокруг того, чтобы получить разрешение на мутации и пробраться в высшую касту. И для этого надо было стать полезными. Самый простой способ – это стать солдатом. Те, если выживают, через 10 лет получают разрешение на мутацию в более высокую касту офицеров. Если повезет и проживут еще лет 20, то могут получить очередное разрешение, а там и до Таурскина добраться можно за 50 лет верной службы. Дальнейшие переходы в более высокие касты были затруднены, и разрешение получали единицы. Но обычно Таурскины и не сильно стремились дальше. Их тела уже не имели предела жизни, они были бессмертны и погибнуть от старости не могли. При этом от них не требовали ничего слишком сложного. Была, правда, иерархия и среди таурскинов, от обычных полевых командиров и до генералов, командующих целыми флотилиями. Но физически они друг от друга мало отличались. С каждым годом они становились лишь сильнее в псионическом плане. Аналогично и в научной касте можно было добраться до Таурскина. Но такие Таурскины имели более слабое физическое тело, которое, однако, в разы превосходило обычных зюргов, но более высокий индекс интеллекта. Так было со всеми направлениями в обществе зюргов. Выше Таурскинов стояли так называемые пасеркины. В переводе на человеческий это было нечто похожее на младший лорд. Именно пасеркинам был Разритур, и вот они были уже даже самые слабые псионами Оранга. А сильнейшие пасеркины, судя по воспоминаниям о единственном разе, когда этот зюрк видел на центральной базе флота главнокомандующего силами вторжения, были не слабее самого Декса. Но пасеркины не были высшей кастой зюргов. Были еще простокины, что в переводе означало лорды. Но о них обычные зюрги лишь слышали. Зик Заур лишь один раз видел кина в своей жизни, когда получал награду за помощь в захвате двух планет во время первой попытки захвата Содружества. Ощущения чего-то великого передались Дексу даже через воспоминания Зига. Но и кины не были высшими. Были еще легендарные Ио. Но лично Зик считал их просто легендой и ни разу не видел их и не слышал реальных фактов их существования. Отец, кстати, у Зига был Таурскином изначально, как и его мать. Благодаря этому сам Зик родился всего на одну касту ниже, чем Таурскин. И уже во время службы всего за 5 лет добился того, чтобы получить разрешение на становление Таурскином. Пока Декс рассуждал о структуре общества зюргов, они успели дойти до ангара. Уже тут, в самом ангаре, Декс немного расслабился. Но, к сожалению, подняться на борт он не сможет без Зига, иначе открытие входной мембраны просто так будет слишком подозрительным. Итак, Декс приказал зюргу принести контейнер с питательной смесью для корабля, чтобы была хоть какая-то причина проникнуть в сам ангар. И надо отдать должное, корабль с удовольствием поглощал через щупальца питательную смесь из контейнера. Считать его разумным было нельзя, но простейшие эмоции корабль испытывал, и сейчас от него шло удовлетворение в эмпатическом спектре. Дексу ничего не оставалось, кроме как ждать возвращения Зига. Забравшись на крышу носителя, Декс разлегся на ней и погрузился в медитацию, чтобы скоротать время, да и следовало разобраться, почему он в последнее время стал слишком эмоциональным. Из медитации Спалота вырвали открывшиеся двери в ангар. Сосредоточившись, Декс скользнул с крыши вниз и приготовился на всякий случай к любому развитию ситуации. Но оказалось, что это возвращался Зик, и был он в состоянии близком к бешенству. Декс сразу напрягся, подозревая, что могли слететь его установки, и потянулся к его сознанию, но, к счастью, бешенство было связано не с установками. Если я прилечу в следующий раз и узнаю, что третий склад до сих пор не внесен на схемы базы, я сообщу об этом Разритуру», — пригрозил Зиг сопровождающему его Таурскину. «Таурскин Зиг Заур, уверяю вас, это просто техническая ошибка. Ответственный за строительство склада будет наказан. Мы думали, что склад на уже на схеме», — пытался оправдаться другой Таурскин. «Конечно, и то, что все в складе работники из клана Крурана, тоже случайность». Со скепсисом, презрением посмотрел Зиг на своего собеседника. «Как и ты, между прочим. Это случайность, чистая случайность». Во все стороны от собеседника Зига пошел страх, сильный страх. «Если к следующему моему посещению ничего не изменится, я буду разговаривать с командующим Пасеркиным Разритуром. Ты ведь знаешь, я вхож в его логовище», — произнес Зиг Заур. «Мы все исправим», — ответил тот. Вот только Декс почувствовал, что страх резко сменился решимостью и ненавистью, направленным на Зига. Почувствовал и он это, но сделал вид, что ничего не понял. Не обращающая внимания на все еще что-то лепетавшего Таурскина, Зиг подошел к кораблю. В этот момент к нему скользнул и Декс. Стоило мембране раскрыться, и они оба поднялись на борт корабля. Декс сразу немного расслабился, теперь от них уже ничто не зависело. Через несколько часов начнется смена у помощника инженера в энергетического центра базы, и тогда либо произойдет все по плану или нет. «Что это было только что?» — спросил подошедший Физг к Зигу и Дексу. «Да руководитель базы решил для своего клана добыть переработку в обход официального распределения. Целый склад числился недостроенным и отсутствовал на картах базы. Стоило мне заинтересоваться, почему это так долго строится один склад, как это Лигу заволновался. Склад полный, около 700 тысяч экземпляров. Для одного клана этого хватит лет на 30 экономного использования», — ответил Зиг. «Все крадут, я понимаю, но в таких масштабах я вижу впервые. Знаешь, мне кажется, ты переборщил. Под конец он возненавидел тебя, и как бы он ни решился на какую-то глупость», — произнес Декс. «Заметил, но думаю, ты зря переживаешь, все они из мирных каст трусы», — высокомерно произнес Зиг. «Он не решится. Думаю, пора улетать. Как, кстати, у тебя все прошло?» — спросил Физг Усполота. «Я не смог добраться незаметно к реакторам, но я зомбировал одного помощника инженера. Все должно быть нормально», — ответил Сполот. «Хорошо, что ты Таурскинов не можешь зомбировать», — поежился Зиг. «Это в исполнении махины в 3 метра ростом выглядело очень забавно, а то страшно было бы находиться рядом». Физг незаметно посмотрел на Дикса, но тот был спокоен. «У вас слишком высокая сопротивляемость. Но будь моя воля, я бы тебя в раба превратил», — произнес, играя, Декс. «Хорошо, что не твоя», — усмехнулся Зиг. «Мальчишка, скажи вашей мертвой железяке, что мы можем убираться отсюда», — крикнул уже Физгу Зиург. Физгу не сильно нравилось такое отношение к себе со стороны Зиурга, но приходилось мириться. Таурскин в их подчинении был слишком ценным активом, и терять его они не собирались. Железяка сразу начал пробуждение биоантигравитационных двигателей корабля, и тот вскоре повис в паре метрах над поверхностью ангара, а после начал медленно набирать скорость в сторону тоннеля, который отделял базу от внешнего мира. Но дальше все пошло не по плану. Они не успели даже покинуть тоннель, как вначале последовал сильный подземный толчок, от которого стал рушиться тоннель, а следом носитель объяло облако плазмы. Лишь вовремя прореагировавший еще в первое мгновение Декс и выставивший телекинетическую сферу вокруг носителя позволили ему уцелеть. Носитель просто выбросило взрывной волной наружу, но далось это спасение большой ценой. Декс вновь перенапрягся, спасая целый корабль, и упал без сознания. Аптечка скафандра сразу начала действовать. К счастью, они были рассчитаны на псионов и знали, что надо делать в такой ситуации. Физг сразу бросился к Сполоту и активировал целительную технику, направив ее в область мозга. Именно там были основные повреждения в результате перенапряжения. Зиг тем временем отдавал разные команды железяки для того, чтобы стабилизировать состояние носителя. «Фиксирую работу двигателей грузового бота Зиургов», — произнес железяка. Так как в этот момент Диксу уже ничего не угрожало, Физг подключился к железяке и увидел, как в 5 километрах от бывшего расположения базы взлетает грузовой бот размером с их носитель. «Начать преследование», — скомандовал Зиг Заур. «Уже и звери мне приказывают, а госпожа моя», — заворчал железяка, но направил носитель в сторону грузовика. «Есть сигнал с орбиты. Принять», — приказал Таурскин. В следующее мгновение глаза Зига засветились. «Это предатель, обнаружил неучтенный полный склад, решил скрыть следы». «Да, верно, отправляй, мой корабль поврежден». «Я отправлю, После этого глаза Зига перестали светиться, и он произнес уже Фиску: «Со мной связался глава мониторинговой службы, они зафиксировали мощный взрыв. Они отправят за предателем корабли». «Ты думаешь, это он сработал?» – спросил Фиск. «Нанит и Спалата не могли бы еще добраться до реактора, даже если были внедрены сразу после нашего прилета». «Это точно он, Легослизисте», – ругнулся Зиг. «Как он провел меня, я ведь не верил, что он на что-то решится. Он ведь думал, что я сдохну в тоннеле. Если бы не этот заморыш, то мы бы там сдохли. Ну что же, он явно хотел скинуть на меня все. Посмотрим, теперь как он будет плясать на сковородке следователей. Я отправил все материалы инспекции только что. Ох, как же мне хреново». Очнулся Декс. «Ну почему нам так везет?» «Везет?» – непонимающе спросил Зиг, приказав посадить корабль к ближайшему водоему, чтобы тот начал регенерировать полученные повреждения. «В переносном смысле», – пояснил Фиск. Он был совершенно спокоен, но в этом виновна была техника холодного разума. Не будь ее, и Фиск не был уверен в своем спокойствии в такой ситуации. «Ну хотя бы мы своей цели достигли, база уничтожена, и на Зига подозрение не упадет. Это одно, что радует», — произнес Декс. «Когда ждать следователя?» — спросил Декс у Зига. Так как Декс считал большую часть памяти у того, то знал, что в такой ситуации будет обязательно расследование, и хоть Зиг имел право отказаться от дачи показаний, как и планировали изначально, но сейчас лучше это было не делать, так как истинный виновник уже известен. «В течение часа к нам пошлют кого-то из Таурскинов. Я с ним поговорю снаружи корабля», — пояснил Зиг. «Таурскина опрашивать имел право лишь другой Таурскин, либо кто-то из более высоких каст». «Отлично, я попытаюсь прийти в себя и скрыть нас на всякий случай. Но знаешь, я как-то передумал другие базы уничтожать. Я просто отправлю данные нашим, пусть поработают оружием стратегического класса», — произнес Декс. «Сознанием системы обороны шансы на то, что оружие достигнет цели, высоки», — согласился Фиск. «Почему мы изначально не решили так поступить?» «Придурки, потому что мы», — самокритично произнес Декс. Он был зол на самого себя. Привык, будучи губернатором, экономить. Даже не пришло в голову использовать иерихоны. Видите ли, они по 40 миллионов стоят, а на одну базу с десяток точно уйдет. Самокритично усмехнулся Зиг в своей кровожадной улыбке. «Ладно, разбирайтесь тут сами, а мне надо запустить регенерацию на корабле и приготовиться к встрече». Через полтора часа рядом с ними на посадку пошел еще один такой же малый носитель. Из него вышел лишь один Таурскин, он был почти на полголовы ниже Зига, что говорило о довольно большой разнице в периоде пребывания в касте Таурскинов. Скорее всего, следователь только лет 10 назад стал Таурскином, да и в псионическом плане он был гораздо слабее. Декс оценил его примерно в 7, тогда как Зиг был в 2. Долго беседа не продлилась. Уже через 15 минут следователь поднялся на борт своего корабля и улетел обратно на орбиту. Зиг Заур же в это время заканчивал с прокладыванием щупалец к реке. Вода помогала с регенерацией, было бы хорошо еще и питательную смесь использовать, но ее пообещали привезти лишь через пару часов, когда кипиш, поднявшийся после уничтожения столь важной базы, утихнет. «Пока отдыхаем. Предателя уже поймали, и я был прав. Он пытается все спихнуть на меня, считая, что я погиб в взрыве базы», — произнес Зиг. «Ему пока не сообщили о моем выживании. Решили вытянуть как можно больше информации до того, как передадут в отдел допросов». «У тебя никаких проблем не будет?» — спросил Декс. «Я сказал, что решил провести инспекцию, следуя приказу Разритура по обеспечению проекта безопасности. Пока он не вернется в систему, проблем не будет», — произнес Зиг. «Надеюсь, мы к тому моменту уже сможем покинуть систему», — произнес Декс. «После регенерации корабля отправимся в Эльзур, я хочу разобраться с тем, что там происходит, и после отправляемся за кораблем. Наконец-то, а то знаешь, у меня возникли мысли, а не зря ли я рискнул и присоединился к вам», — произнес Зиг. «В сам Эльзур я доставить вас не смогу, но поблизости высажу. Этого нам хватит», — произнес Декс. Произошедшая сегодня ситуация заставила по-другому на все взглянуть. Слишком много лишних телодвижений, слишком много героизма. Пора было с этим прекращать, пора было подумать о себе. Глава 14. «Да вы уже достали, вояки недоделанные, ходят тут оружием брецают, лучше бы вы так тварей уничтожали», — услышал Фиск, едва он с Диксом зашли в город. «Заткнись, Тис, еще обратят внимание, потом попробуй доказать, что не ты спровоцировал их», — зашипела на своего товарища женщина лет 40. Она явно была настроена так же негативно к военным, как и ее, наверное, муж, но она старалась не провоцировать неизвестных военных, причем явно в нестандартных скафандрах. Такое отношение было необычно, Фиск даже хотел остановиться и спросить, отчего они так настроены против военных, но Декс вовремя его одернул и сказал не обращать внимания. «Вон, смотри, какие высокомерные сволочи», — продолжил мужик, и его подхватили остальные. Это было, мягко говоря, неправильно. Отношение к военным и до войны было уважительное, а в текущее время гражданские едва не боготворили военных, ведь солдат защищает от монстров. Но в этом городе отношение гражданских к военным явно было нетипичным. Такое больше подходило наоборот государству, которое несколько десятков лет не участвовало в войнах, и солдат считали бы в таком случае дармоедами. Но в том-то и дело, что назвать мини-метар невоюющим нельзя было. Да, крупных войн давно не было, но вот участие в операциях против пиратов были постоянны. Так что понять, откуда взялось такое отношение к военным, Фиск не мог. Да и сам город выглядел не так, как они ожидали его увидеть. Фиск с Диксом ожидали обнаружить город, который лишь начал восстанавливаться после разрушений, полученных в результате боевых действий. Они уже привыкли, что города, в которые они приходили, были большей частью разрушены бомбардировкой, боестолкновениями разных зюргов или архов с людьми, но Ильзур выглядел иначе. Да, следы от боевых действий были, но было такое ощущение, что не было тут сильных разрушений, даже небоскребы остались на своих местах, а ведь зюрги стремились их уничтожить едва ли не в первую очередь, так как слишком удобно с высоты было обороняться. На некоторых зданиях до сих пор виднелись следы от попаданий плазмы. Прямо сейчас перед ними на здании была небольшая дыра от попадания бронебойной иглы, но она вообще была в рамочке, и надпись ниже гласила, что тут убили первого зюрга при начале освобождения города. Остальные же повреждения были уже по большей части были устранены. Да что там повреждения, в городе даже была восстановлена транспортная инфраструктура. Над головами Дикса и Фиска летали тысячи флайеров по трехуровневым воздушным дорогам. И что самое удивительное, даже общественный транспорт уже работал. В этот момент как раз пассажирский флайер начал снижение к остановке общественного транспорта. Не успели Декс с Фиском пройти и 200 метров, как из потока флайеров над ними вынырнул полицейский, причем при приближении он включил звуковую сирену. Понять, что он направляется именно к ним, было несложно. Жители города, увидев появившихся полицейских, сразу утратили интерес к неизвестным военным и отправились по своим делам, лишь бросая полные негодования на них взгляды. Следовало во всем этом хорошенько разобраться, как-то это все было странно и не похоже на послевоенный город. «Фиск, ты Норман Гартуа, мой приемный сын», — отправил по нейросети сообщение Декс вместе с подпрограммой, которая, распаковавшись, заменила данные нейросети на 17-летнего парня Нормана Гартуа. «Я Ануб Гартуа, мы прятались в своем личном бункере недалеко от Квамиша, когда перестали идти боевые действия, отправились на разведку». «Понял», — ответил Фиск, вживаясь в легенду, которую на ходу создал Декс. «Говорить буду я, ты несовершеннолетний, имеешь право ссылаться на меня», — произнес Декс. «Сержант Дардин, патрульный восточного района Ильзура», — произнес полицейский, покинув борт флайера. «Нам сообщили, что заметили неизвестное бандформирование в этом районе, состоящее из двух человек. Вы думаете, мы бандиты?» — возмутился искренне Декс. «Это они бандиты. Не успели мы войти в город, как на нас накинулись с голословными обвинениями. Я хочу подать в суд за клевету. Прошу отправить ваши идентификаторы. Мы обязаны отреагировать на сообщение», — ответил полицейский. Судя по эмоциям от него, он и сам был недоволен, что отправили на проверку подозрительных военных. «Обещаю во всем разобраться. Сержант, я обычный инженер Риджентика», — возмутился Декс, отправив данные со своей Фиска нейросети полицейскому. «Я буду жаловаться в администрацию на произвол полиции. Дойду до самого губернатора, он покажет, как надо относиться к уважаемым людям». Обычный инженер со скепсисом посмотрел на скафандры Дардин, да еще Риджентек. «Ну, может быть», — едва сдерживая улыбку, произнес полицейский. «Но меня это не волнует. Меня вызвали, так как обнаружили подозрительных личностей в скафандрах неизвестной модификации, явно с тяжелым вооружением. Мы что-то нарушили? Мы только выбрались из своего семейного бункера под Квамишем и решили узнать, как дела, а вы тут нас в чем-то подозреваете». В голосе Дикса было море негодования, но возмущение он немного подунил. «Успокойтесь, Ануб, это просто проверка. В последнее время много всякого сброда, который решил воспользоваться ситуацией. Прошу вас последовать за мной. В участке мы все проверим, «Вы заплатите штраф и сможете отправиться по своим делам», — произнес сержант уже слегка высокомерно. Он понял, что перед ним всего лишь инженер, пусть и не рядовой с несовершеннолетним сынишкой, и опасности от них ждать не стоит. А вот на деньги развести их можно было. «Какой штраф? Мы ничего не нарушили», — возмутился Декс. «Вам как по порядку? Тогда слушайте. Ношение тяжелого оружия в черте города — это раз, неуважение к представителю полиции — это два, оружие в руках несовершеннолетнего — это три. Я могу вас посадить на несколько лет, но могу и войти в вашу ситуацию». Намек сержанта был понятен. «Сколько?» — спросил Декс, горя от негодования, делая вид, что смирился. Не зная Фиск, что Декс играет, то мог бы и поверить. 5000 — это только потому, что я вижу, что вы действительно не знали о законах первого независимого полиса Карстена», — снисходительно произнес сержант. «Надеюсь, на этом мы разрешили ситуацию», — спросил Декс, отправив 5000 со своего обезличенного чипа на чип полицейского. «Да, но вам надо все же проследовать за мной в полицейский участок и приобрести лицензию на ношение боевого скафандра, лицензию на ручное оружие, лицензию на навесное оружие. Также вам необходимо будет пообщаться с нашим лейтенантом по поводу снаряжения вашего сына. Но это произвол, у меня есть все лицензии, я их получал на всю семью. У меня есть разрешение, подписанное лично губернатором для моего сына». Начал вновь возмущаться Декс. «А вообще разрешение, выписанное им самим, было получить несложно. Вы находитесь на территории независимого полиса Эльзур, ту не действуют законы прогнившего Минмитара», — высокопарно заявил полицейский. После еще нескольких минут спора Декс сделал вид, что сдался и согласился на посещение полицейского участка. Сержант же явно был доволен, ведь он смог развести лохов на большую сумму денег. Тут, кстати, Декс обратил внимание Фиска на несоответствие слов и действий. Ведь если они решили отделиться от Минмитара, то и пользоваться кредитами они не смогут, так как территория Минмитара официально признана большинством членов Содружества, и любые сепаратистские поползновения не найдут поддержки у центральных миров. Был даже подписан договор о запрете пользования денежной системы Содружества для таких вот образований, а значит, кредит Содружества и не имеет в них силы. Увиденное говорит о том, что отделение произошло лишь для народа, и никто в здравом смысле не собирается создавать свое государство. Да и чтение мыслей сержанта подтвердило мысли Декса. Он просто пользовался ситуацией, чтобы набить кошелек поплотнее, прежде чем война закончится и все вернется на свои места. Пока ему удалось набрать 150 000 за время войны, он хотел как минимум утроить свое состояние. Полицейский участок практически не нес на себе следов боев. Лишь на парковке перед входом до сих пор был 30-метровый кратер от попадания мощной ракеты. Скорее всего, взрыв повредил коммуникации внизу, и именно поэтому пока не спешили ремонтировать его. Там как раз было видно пару дроидов, которые занимались чем-то под землей. В самом полицейском участке Декс с Фиском надолго не задержались. После встречи с лейтенантом Декс перевел на счет полицейского участка 22 тысячи кредитов. Сразу после оплаты их отвели к техникам, и те выдали маячки, которые требовалось установить на все оружие, чтобы можно было сразу обнаружить, когда им воспользуются. Помимо маячков, Декс с Фиском на нейросеть получили разрешение на ношение оружия и скафандров. Теперь любой владелец нейросети, обратив на них внимание, видел в дополненной реальности разрешение, и больше подобных ситуаций повториться в теории не должно. Еще 500 кредитов пришлось заплатить за свод законов независимого полиса Эльзур. Только после этого их выпустили из участка, предварительно предупредив, что через 2 часа начинается комендантский час, и им до этого времени необходимо найти место для ночлега, если они не желают вновь быть оштрафованными или даже арестованными. Фиск просто офигивал от того, что тут успели за месяц натворить. 27 дней назад город был освобожден от зюргов, и с того момента был создан город-государство Эльзур. Получается, Эльзур был организован еще до появления Формера, уточнил Фиск, когда они наконец-то покинули участок. Да, а значит, Радриэль имел контакты с ними еще до нашего прорыва за Формером, ответил Декс, обратив внимание, кстати, на главу города. Филис, личный помощник Радриэля, вот куда он постоянно на пару дней пропадал. Понятливо, ответил Фиск. Идем, не будем тут возле участка задерживаться. Я только что подключился к городскому сегменту Галанета. 30 кредитов в сутки, кстати, совсем обнаглели, вновь возмутился Декс. Думаю, нам лучше отправиться в центр и там поселиться в одной из гостиниц. Но чувствую, вновь все в копеечку влетит. Такси через 2 минуты будет. Они тут на всем деньги гребут, произнес Фиск, Только не могу понять смысла, когда зюрги уйдут из системы и вернутся официальные власти, поменять администрацию города уже не смогут. Местное население просто не позволит. А если учесть, что в Эльзур сейчас стекается народ со всего континента. Плюс тут находится в округе треть всей промышленности планеты, которую усиленно восстанавливают. Тофелис, или точнее Родриэль, займет очень значимое место в администрации планеты, как бы вообще он не выдвинулся на должность наместника планеты. А ведь есть в этом смысл. Он сейчас освобождает город за городом, и там население большей частью будет тоже за него, осознал масштаб действий Аграфа Фиск. Тот начал планировать захват власти еще до того, как зюрги начали проигрывать. Очень предусмотрительная сволочь он. Теперь хоть все понятно становится. Зюрги с архами прекрасно понимают, что в системе им не удержатся, и их рано или поздно вынудит покинуть ее. Вот и нашел сволочь с ними общий язык. Он им отборное местцо, а они их не трогают и не гробят свои войска, добавил Декс. Ну и сволочь он. А вот и наш транспорт прибыл. Заметил сполот снижающийся флайер в характерной окраске для городского такси. Завтра сходим в администрацию. Они набирают техников. Думаю, изнутри будет легче составить цельную картину. Что насчет фабрик смерти? Тут вообще можно развернуться на полную. Пришли беженцы и исчезли, нигде не засветившись, спросил Фиск. Я ночью отправлюсь на разведку. Ты же будешь создавать наше присутствие в гостинице, ответил Декс, садясь на заднее кресло такси. Поосторожней, не повредите обивку, я только новую поставил, вместо приветствия произнес таксист. Давай в центр гостиницы Прайм, произнес через внешние динамики скафандра Спалот. Таксист явно был недоволен таким отношением, но смолчал. Полет к гостинице занял почти 10 минут, а все из-за какого-то придурка на спортфлайере, который создал аварийную обстановку, и десяток флайеров столкнулись. К счастью, обошлось без падений, но зависшие в воздухе флайеры ждали прибытия полиции. Просто облететь вне воздушной трассы было нельзя, за это полагался большой штраф, а потому пришлось таксисту делать немаленький крюк по объездной воздушной дороге в центр. Уже и пробки есть, явно в городе все хорошо, произнес Фиск. Это точно, ответил таксист, забыв о недовольстве. Еще 2 недели назад можно было за пару минут из одного конца города добраться в другой, но когда дорожная полиция приступила к работе, все вернулось к старому. Каждое утро тянучка в центр, каждый вечер из центра, нам еще повезло, вечером мало кто в центр добирается. А сколько выжило людей в Эльзуре? Спросил Фиск. Да поди, 5 миллионов живых осталось. Начал рассказывать о городе. И это был очень большой процент выживания, учитывая, что в довоенном Эльзуре проживало 5,5 миллионов, а с агломерацией около 7, то выжило действительно много. А тут еще эти голодранцы повалили в город, явно к беженцам таксист был настроен негативно, наверное, уже в городе и больше, чем в довоенное время. Слышал, на окраине открыли уже 6-й лагерь беженцев. Слишком наш глава добрый, надо слать их куда подальше. Это наш город, а не этой голытьбы. А вы сами откуда? Явно решил узнать, чтобы причислить своих пассажиров к голытьбе или к местным. Родом из Эльзура, ответил Декс, но последнее время жил в Квамише, там ближе к работе было. В Ридженте что ли работал? Спросил таксист, так и не принял решение, к кому причислить пассажиров. У меня тетка в отделе кадров работает, хотела меня устроить туда. Но я ей сказал: Лайна, я на такси зарабатываю 20 тысяч, а ты мне предлагаешь водилой всего за 10, не пойду я. Как там в Квамише? Уцелело что-то? До Эльзура далеко, но не все так плохо. Там друзья Филиса побывали, теперь членники не суются больше, ответил Декс. Когда они летели на корабле Зига, то им пришлось обогнуть Квамиши из-за действия Формера, так что Декс говорил правду. Но с работой там совсем туго, вот решили попробовать себя в Эльзуре. А кто вы? Инженер роботизированных систем 5-го ранга, с достоинством и хвастовством произнес Декс, да и мой малый уже техник универсал 3. Ну, на свою старую зарплату не рассчитывай, но работу найдешь точно. Сейчас технари нужны везде, произнес уверенно таксист. Да и малого пристроишь, может, даже вместе куда-то удастся всунуться. Завтра обзвоню пару вакансий, а то легавые совсем обнаглели, не успели войти в город и штраф вкатали 5 китов. Ну не сволочи, ха, да эти твари, что до войны были теми еще ублюдками, а сейчас, получив больше власти, и вовсе берега путать начали, к К счастью, к этому моменту флайер уже садился перед центральным входом гостиницы, и дальше общаться с водителем не пришлось. Рассчитавшись с ним, Декс с Фиском направились в гостиницу. Так как Прайм относился к дорогим гостиницам, то свободные номера были в наличии. Всего за 600 кредитов они смогли снять стандартный номер с видом на центральную площадь. По сравнению с довоенными ценами это было лишь немного дороже, а потому Декс не стал возмущаться даже для виду. Все равно деньги для него особо никакого значения не играли. Хотя ничего интересного на центральной площади и не было. Администрация Эльзура была разрушена точным попаданием нескольких ракет зиургов, отчего почти половина площади сейчас занимала строительная техника. Прямо сейчас спешно пытались восстановить здание. Поэтому если вы не любитель наблюдать за строительными работами, то ничего интересного из окна было не увидеть. Но несмотря на это, номер все равно был дороже, чем с видом спальный район недалеко от гостиницы. Обустроившись в номере и заказав в него еду, Фиск отправился в нормальный душ. После парня в душ направился и Декс. Он предварительно взломал все электронные системы в номере, чтобы было нельзя увидеть то, что он не хотел. Все-таки он был сполотом, а не человеком, и их на планете быть не должно, кроме него самого. И едва информация о сполоте дойдет до Филиса, то сложить 1+1 он сможет моментально и ждать в таком случае группу захвата, и это в лучшем случае. А в худшем могут подстроить какой-то теракт, не пожалев уничтожить при этом гражданских. После плотного ужина натуральной едой парень включил головизор и решил посмотреть какой-то фильм. К его удивлению, сюжет боевичка его так увлек, что он и не заметил, как Декс покинул номер. Просто в очередной момент, когда кончилась закуска на тарелке, Фиска смотрел номер и не увидел сполота. Такая невнимательность была неприятна парню, и он пообещал впредь лучше контролировать окружающий его мир. Просто обстановка мирного города как-то подсознательно расслабила парня. После окончания фильма Фиск решил просто пощелкать канал и попробовать найти что-то интересное. Каналов было всего 10, и выбор был, мягко говоря, весьма ограничен. В детском доме на головизоре было больше 25 тысяч каналов, и там можно было найти кому угодно что-то по вкусу. И вот теперь Фиску, привыкшему к огромному разнообразию, пришлось выбирать между 3 фильмовыми каналами, 4 новостными и 3 тупыми ток-шоу. К счастью, на одном из фильмовых каналов шел сериал про детей псионов-спецагентов. Он хоть и был глупым, но Фиск решил посмотреть на тот случай, если будут интересные способы использования псионики. Сполот же в это время проник в центр службы безопасности города и, взломав доступ к эскину безопасников, стал быстро искать слепые зоны. Таковых оказалось не так уж и много, всего 3, но были они довольно крупными и все находились в промышленных районах города, как раз на складских комплексах. Столь схожее расположение говорило, что фантазии нет совсем у создателя фабрик смерти. У Искина, кстати, стояла закладка «не обращать внимания на слепые зоны и не сообщать операторам систем наблюдений», что какая-то зона не контролируется. Была, правда, и 4-я неконтролируемая зона, но она находилась в кампусе местного университета, и именно там временно располагалась администрация города. Так что именно там расположение фабрики смерти было маловероятно. А вот остальные слепые зоны следовало проверить. Убрав все следы взлома и своего присутствия, Декс направился к ближайшей слепой зоне. Используя полную псионическую невидимость, смысла скрывать не было, и Фиск просто при помощи телекинеза добрался к зоне меньше чем за 5 минут. Оставаясь в воздухе, Сполот запустил десяток микродронов из своего скафандра и отправил их на обследование складов. Практически сразу пришел результат. Это было не то, что он искал. Эти склады использовали в качестве базы несколько городских банд. Учитывая, что база располагалась в слепой зоне, можно было с уверенностью сказать, что преступность была под полным контролем Филиса. Вторая слепая зона оказалась месторасположением городских воздушных сил. В складах расположился комплекс обслуживания 40 кретчетов, так что вновь было мимо. Сполот даже посчитал, что и третья зона окажется такой же пустышкой. Но в этот раз ему повезло, хотя, как сказать, повезло. Третья слепая зона находилась впритык к одному из лагерей беженцев. И именно тут Декс обнаружил сразу 3 установки наподобие тех, которую они обнаружили в Дагсбурге. Прямо у него на глазах людей, явно обколотых какой-то наркотой, забрасывали в установку. Увиденное едва не взбесило Сполота, но, к счастью, он смог успокоиться и полностью заснял происходящее на складах. Декс решил дать шанс местной полиции, используя в качестве ретрансляторов нейросети ублюдков, которые работали на установке. Он отправил сообщение в полицию, но и допускать смерть людей, пока полиция не прореагирует, он не собирался. действуя точечно телекинезом, Спалот оборвал питание установок, точнее их технической части. Внизу сразу поднялся кипиш и даже прозвучало пару выстрелов, но ублюдки быстро успокоились и начали искать причину остановки установок по переработке. Именно в этот момент прозвучала первая полицейская сирена, а следом за ней и вовсе в направлении складов отправилась с десяток десантных флайеров полиции. Чтобы ублюдки не смогли уничтожить следы, Декс также осторожно телекинезом влез к ним в голову и спровоцировал инсульты легкой и средней тяжести. Следующие полчаса Спалот наслаждался работой профессионалов. Он вначале сомневался, что вообще хоть что будет в результате его анонимного обращения в полицию. Но, видимо, там все еще остались нормальные люди. За первых 5 минут склады были полностью оцеплены, а дальше в дело вступил спецназ. Так как ублюдки все были в коме, спровоцированные инсультами, то операция захвата прошла без малейших затруднений. Уже после того, как ублюдков загрузили в флайер для заключенных на склад, вошли следователи с криминалистами. С ними было около 100 разных дроидов, и ни один из них не был боевым. Все это были специализированные дроиды для взятия тех или иных следов на месте происшествия. Довольно быстро следователи сообразили, что слил информацию кто-то посторонний, а не один из захваченных ублюдков. Да и то, что ублюдки были без сознания, когда они прибыли, говорило в эту пользу. Следующие их действия были направлены уже на поиски неизвестного. Дексу быстро надоело наблюдать за их метаниями, а потому, убедившись, что все закончилось, он отправился в гостиницу. Во время возвращения Спалот выложил в городской сегмент нейросети записи, полученные со склада, вместе с работой полиции. Это он сделал для того, чтобы власть не смогли умолчать произошедшее. Уже спустя 3 минуты кто-то заблокировал видео, но к этому моменту несколько тысяч человек уже успели скачать его, а значит, можно было не волноваться. Так и оказалось, практически сразу начались повторные выкладки. Их вновь начали удалять, но люди повторно выкладывали, как и новые скачавшие. К тому моменту, когда Декс добрался к гостинице, количество скачанных копий было больше 20 тысяч. И в этот момент приняли решение вообще временно отключить ретранслятор Голосити, чтобы остановить распространение записи. Но Декс сомневался, что в итоге что-то получится. То, что начали блокировать видео, лишь подогрело интерес людей, и он был уверен, что дальнейшее распространение пойдет уже в обход Голосити при помощи прямых отправок с нейросетей. Итогом сегодняшней вылазки Декс был доволен на все 100%. Фабрику смерти он устранил, пусть и не своими руками, общественности сообщил, а попытки ограничить распространение лишь сильнее подогрели интерес к этой теме. «Поздравляю, первое, что произнес Фиск, когда Спалот вернулся в их номер. Ты успел скачать?» – спросил Декс. «Да, но уже после начала блокировок», — ответил парень. «Думаю, замять произошедшее не получится. Знаешь, я удивлен, что полиция была явно не в курсе происходящего там на складах». «Я тоже, и это означает, что не все структуры подконтрольны Филису», — произнес Декс. «Давай уже отдыхать, завтра рано утром надо быть в кампусе, если хотим устроиться на работу», — произнес Фиск. Стоило Спалоту вернуться, и волнение парня отпустило. Все же за прошедшее время он подпустил близко Спалота к себе, и он уже не был для него обычным знакомым. «Спи, я посмотрю за развитием ситуации в городе», — произнес Декс. Очередь к ангарам университета была немаленькая. Больше 100 человек пришло попытать счастье в трудоустройстве на новую администрацию. Но Декс и Фиск не переживали, что кого-то возьмут до них. Точечные воздействия на сознание других соискателей, и даже если они подходили по параметрам, то в итоге сами отказывались, находя причину отказаться, то зарплата не устраивала, то график. Так что очередь до них добралась всего за 1.5 часа. «И что вас не устраивает?» — вместо приветствия спросил уставший мужчина. «Нас вообще-то все устраивает», — ответил Декс. «И количество дней отпуска, и зарплата, и количество выходных, остальные социальное обеспечение», — неверяще на них посмотрел мужик. «Зарплату хотелось бы побольше. Я в Редженте получал 110 тысяч, а вы предлагаете всего 20, но я понимаю ситуацию. 5-й ранг, сын техник 3-й. Прочитал информацию о очередных соискателях на должность главы службы ремонта транспорта администрации. Вы приняты», — поспешил мужик и скинул им на нейросеть контракты. «Все, теперь вы не откажитесь, неустойка 500 тысяч», — радостно заулыбался он. «Можете приступать к работе завтра, или есть желание, то уже сегодня». «Наверное, все же завтра. Сегодня мы осмотрим фронт работ», — произнес Декс. Было бы подозрительно, если бы он так рвался работать. Осмотр гаража университета, который стал сейчас гаражом новой администрации, много времени не занял. Несколько крепчетов, два десантных бота, один представительский челнок, два десятка пассажирских флайеров, десяток представительских флайеров и все. Но вот крепчеты заинтересовали Декса и Фиска, их серийные номера однозначно указывали на то, что они были из подводной вотчины Родриэля. Это лишь убедило, что они выбрали правильный путь. Даже если ничего не предпринимать, то в любом случае они рано или поздно столкнутся с Филисом, и Филис эту встречу не переживет в любом случае. Декс и Фиск решили не спешить с действиями прямо сейчас, они хотели полноценно разобраться в ситуации, тем более после обнародованных записей ночного штурма полицейскими в городе поднялся немалый кипиш, и ранее весьма лояльное население к Филису даже предприняло две попытки штурма кампуса. Но Филис оказался прекрасным оратором и смог перевести все стрелки на подчиненных, сделав их исчадиями ада в глазах населения. После публичной казни десятка человек, реально причастных к переработке людей, Филис не только восстановил свой авторитет, но даже более того, он его значительно укрепил. Именно поэтому Декс и принял решение пока наблюдать за ситуацией, спешить им особо было некуда, и несколько дней, а то и неделю они могли посвятить расследованию. Глава 15. Рассвет нового дня встретил Фиска и Декса на работе. Ночью произошло нападение банды мародеров на завод «Кремел Транс», производящий антигравитационные подушки для гражданской и военной техники. Завод во время вторжения сильно пострадал, и уцелел по сути лишь один цех, в котором производили стандартные уловители гравитонов для антигравитационных подушек 5 и 4 класса. Но в ближайшие дни должны были запустить еще два цеха и полностью восстановить цикл производства антигравитационных подушек для мототехники, в основном для спидеров и легких флайеров. Но, видимо, не судьба, в ночном нападении мародеры при отступлении подорвали несколько ранее установленных мин высокой мощности. В результате произошло обрушение потолка в единственном работающем цехе, упавшие бетонные плиты повредили работающий генератор отрицательно заложенных гравитонов. Как результат, в радиусе 100 метров от цеха была сплошная гравитационная аномалия. И вот ради избавления от аномалии собрали всех инженеров, которые были доступны в Эльзуре. Я считаю, что мы должны проанализировать форму гравитационной аномалии и с учетом составленной модели сконфигурировать гравитационные генераторы для нейтрализации воздействий. Таким образом мы временно избавимся от аномалии, кто-то сможет добраться до реактора и отключить его. Без питания аномалия рассосется в течение нескольких секунд, настаивал на своем главный инженер Кремела Пиджер Форк. Угу, и сколько это времени займет? Спросил Дексу Пиджера. Одно только сканирование аномалий средствами, доступными нам, займет не один месяц. У вас есть лучшее предложение, коллега? С брезгливостью спросил Пиджер Успалота. Фиск наслаждался непрекращающейся перепалкой уже больше часа. Вначале в ней участвовало больше 10 специалистов, но к конце осталось лишь двое, остальные предпочли не вмешиваться. Есть, причем очень простой вариант. Капитан Фелпс, обратился Декс к представителю службы безопасности Эльзура, которого направили проконтролировать расследование. Вы уже пришли к какому-то решению? Мне надо на следующем сеансе связи с главой отчитаться о предпринятых действиях для нейтрализации последствий нападения, ответил капитан. Скажите, а есть у нас космический корабль 3-го и выше поколения? Спросил Декс у него. Для чего нужен корабль? Напрягся безопасник. О, ну конечно, стабилизатор Адронса, как я мог забыть об этом? Воскликнул один из инженеров, который ранее устранился от перепалки. Декс в ответ лишь согласно кивнул. Поясните, явно не понял капитан, смотря на Декса и Жерома Файти, бывшего инженера-конструктора на верфях в Занктикаре. Жером посмотрел вопросительно на Декса, и тот кивнул ему, мол, рассказывайте. Стабилизатор Адронса устанавливается на все корабли 3-го и выше поколения. Использует обратное поле Ригеля для нейтрализации воздействий гравитационных искажений вблизи крупных объектов. Впервые использовали исследователи при попытке разобраться с новообразованной черной дырой в секторе Х-92. Тогда ученым удалось приблизить исследовательские зонды вплотную к границе горизонта событий. Можно покороче, прервал Жерома капитан. Хорошо, стабилизатор Адронса позволит войти в зону действия гравитационной аномалии. Но я не представляю, как заставить работать стабилизатор без активного поля Ригеля. Развел руками Жером. Так в чем проблема? Поле Ригеля можно активировать, произнес еще один инженер. Но последствия. В атмосфере запрещено запускать поле Ригеля. Ионизация атмосферы сделает все тут радиоактивным на несколько километров вокруг, произнес Жиром. Что скажешь на это, умник? Высокомерно спросил у Дикса Пиджир. Вы меня, конечно, простите, на Дикса уставились все участники спора, но нам надо быстро устранить аномалию и приступить к восстановлению завода. И мы можем это сделать в течение пары часов или пары месяцев. Радиация? Да, но разве на складах закончились дезактивационные комплексы, или генераторы щитов на скафандрах перестали защищать от радиации? Мне напомнить, что ради уничтожения инцепторонов использовали ядерное оружие, причем всего в 10 километрах от Эльзура. Сейчас там, между прочим, все чисто. Я уточню по поводу наличия корабля и дезактивационных комплексов, произнес капитан Фелпс и отошел в сторону. Я понял твой план, ты метишь на мое место, произнес Пиджир. Так знай, у меня есть знакомые в новой администрации, только попробуй и окажешься в тюрьме вместе со своим ублюдком. Пиджир, еще слово, и твоя сестра тебе не поможет, произнес подошедший Фелпс. Удалось выяснить? Спросил Декс. Нам могут предоставить фрегат четверку, но есть проблема. Он находится вне безопасной зоны Эльзура, произнес Фелпс.